о терпении. Слово в неделю крестопоклонную. В Евангелии от Луки читаем глубоко важное слово Христово: «Терпением вашим спасайте души ваши». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. О Господи наш, Господи! Что говоришь ты? Неужели так огромно, так безмерно значение добродетели терпения, что она может даже спасать души наши? Если по слову Христову так спасительно терпение, то его можно поставить рядом с царицей всех добродетелей, смирением, рядом с кротостью, и надо нам глубоко вдуматься в слово Господне о терпении. Постараемся же по мере нашего слабого ума понять значение слов Христовых. Для этого нам нужно вспомнить, что человек состоит из духа, души и тела, и что все тяжелое в жизни нашей, болезни, скорби житейские, обиды и оскорбления, все переносим мы этим трехчастным естеством нашим, и духом, и душою, и телом. Физические боли, страдания от болезни воспринимаются нередко в сильнейшей степени душой и духом нашими. Наш мозг и вся нервная система заведуют всеми нормальными и болезненными процессами в теле нашем, регулируют и координируют их. А дух наш властвует и над душой. В житиях святых мучеников Христовых мы с изумлением читаем, как легко и спокойно переносили они невообразимо страшные мучения и пытки. Это непонятно материалистам, и они считают это баснями, а мы знаем, что дух мучеников, пламеневший безмерной верой во Христа и любовью к Нему, имел огромную власть над телами их и мог могущественно смягчать их страдания. Знаем, что в современной медицине немалую роль играет так называемая психотерапия, то есть словесное психическое воздействие на больных, нередко могущественно и благотворно влияющее на течение болезни. Если так велико и благодетельно было воздействие терпения святых на их мучения, то неверие, ропот на Бога, вопли и крики грешных людей только усиливают страдания их. А нам, христианам, когда постигнет нас мучительная болезнь, и прежде всего вспоминаем мы о врачах и лекарствах, не лучше ли первым делом вспомнить о долготерпеливом Господе нашем Иисусе Христе, которого пророк Исаия называет мужем скорбей и изведавшим болезни? Тоже скажем и о перенесении обид. Умеем ли мы, как должно и угодно Богу, переносить наносимые нам обиды и оскорбления? О нет, к стыду нашему нет. Даже в нашей христианской среде видим мы, как часто бывает, что не стяжавшие добродетели смирения и терпения отвечают на обиду обидой, на оскорбление оскорблением. И ссора все больше и больше разгорается и доходит до драки и даже кровопролития. А молчаливое, спокойное перенесение обид всего лучше защищает от обидчика. Ничто так не удерживает обижающих, как кроткое терпение обижаемых. Терпящих обиды защищает Бог. Да, следует брать пример с большинства наших современников, придающих большое значение укреплению и усилению тела физкультуры. Но нам нужно неустанно заботиться не столько о культуре тела, сколько о совершенстве духа, в котором большая роль принадлежит упражнениям в терпении, в безропотном терпении даже тяжелых болезней, в благодушном перенесении обид и оскорблений, в обуздании злоязычия, приобретении великой добродетели терпения. Будем помнить завет апостола Петра в его первом соборном послании о подражании Господу Иисусу Христу, который, будучи злословием, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его